Он это повторял тысячу раз любому, кто соглашался слушать. Так и не смог это пережить старый дурак. Да будет земля ему пухом. Так что, когда я говорю вам, берегитесь, старух, я знаю, о чем говорю. «Тут ходят слухи о вашем несчастье, Наум», — сказал Гамбургер. «Какие слухи?» — Липшиц насторожился. «Говорят, что вас столкнули». «Кто говорит?» «Да никто конкретно. Так, носится в воздухе. Вы же знаете, как у нас? Вас действительно столкнули?» «Может быть, да. Может быть, нет. Мой рот на замке. А правда тут». Он постучал себя по голове. «На одно я вам скажу. Только между вами, мной и этим стулом, чтобы все осталось в этой комнате. Сегодня утром меня посетил комендант и с ним Рифкин, крючкотвор. Как я себя чувствую? Я хорошо выгляжу? За мной ухаживают? Говорит мне, что вылетел из Иерусалима, как только обо мне сообщили. Наум Липшицу все самое лучшее. Хочет лично наблюдать за моим лечением. А я в это время вижу, что Рифкин достает какие-то бумаги из портфеля. Чистая формальность, не о чем беспокоиться. Надо только подписать две бумажки. Комендант уже отвинчивает колпачок на ручке. Рифкин пальцем тут и тут. Да так, пустяк, надо только расписаться, что в связи со случившимся я не имею претензий к коменданту и Эми Лазарус. Липшиц хохотнул. «Я вчера родился? Во-первых, говорю ему, убедите Рифкинда. Тогда мы поговорим». Я держал его за яблочко, и он это знал. Крючкотвор прячет свои бумаги в портфель и уходит, чтоб его холера забрала. Короче говоря, все сводится вот к чему. Я со своей стороны больше ничего не говорю о несчастном случае. Он со своей. Когда умрет Товье Белкин, я вне очереди переселяюсь в пентхаус. Пентхаус — особняк на крыше большого здания. Никаких бумаг, никаких подписей. Джентльменское соглашение. Товье Белкин — наш второй по старшинству житель, уроженец Одессы, сколотивший состояние в Канаде во время сухого закона. В Эми Лазарес пентхаус считается лакомым куском. Просторные комнаты, великолепные виды Гудзона, кухоньки в анфиладе. «Товье болен?» — спросил Гамбургер. «Пусть он доживет до 120 лет», — благочестиво сказал Липшиц. «Но комендант считает примерно неделя. Плеврит с осложнениями». Он облизнул губы. «Так что все выигрыши. Вы, Корнер, получаете Гамлета и режиссерство». «Это еще не решено», — сказал я. «Нет, я уже дал инструкции. Комендант знает и Тоска знает. Но остерегитесь. Может быть, на спектакле заклятие? Сперва Синсхаймер, теперь я».